«Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?» Лекция четвертая. Как зороастризм возник, развивался и где он сейчас? Зороастризм – это религия возрастом более 3000 лет, и некоторые ее элементы, например, ритуалы, оставались статичными в течение многих столетий и пребывают в схожем состоянии и сейчас. Ее современность во многом определяется ее древностью. При этом на протяжении мировой истории зороастризм активно трансформировался и изменялся. Эти изменения связаны с политической историей Ирана, потому что политика играла важную роль в религиозной жизни региона. Именно об этом мы сейчас поговорим подробнее. История зороастризма связана с территориями современного Ирана и, в первую очередь, с древними династиями ахеменидов, правивших в Иране в 6-4 столетиях до нашей эры, и их предшественников медийцев. Эта история начинается с появления иранских племен в современном Иране, на Иранском Нагорье, в конце 2-го, начале 1-го тысячелетия до нашей эры. Именно в эту эпоху происходит формирование основного корпуса текстов Авесты. Однако эти тексты формируются где-то на землях современного Узбекистана, Афганистана и Туркменистана, в то время как некоторые иранские племена мигрируют на запад в современный Иран. Это племена персов и медийцев, и именно эти племена основывают первые иранские государства. Медийское государство становится полностью независимым с 7 века до нашей эры, и некоторое время главенствует на иранских землях. Потом медийцев свергает племя персов под руководством рода ахеменидов и главы этого рода Кира, которого греки прозвали Великим. Про религию медиан и персов мы узнаем из сочинения Геродота, отца истории. Рассказывая об обычаях медиан и персов, Геродот упоминает магов. Но это не те маги, к которым мы привыкли. Они не связаны с волшебством, чародейством и злыми силами. Магами в иранских религиях назывались жрецы. И слово «маг» в современном и понятном для нас значении как раз имеет свои корни в зороастризме. Самый известный эпизод, связанный с магами в мировой истории, это, как ни странно, рождение Иисуса Христа. Те самые волхвы, которых мы привыкли видеть тремя мудрецами или какими-то волшебниками, или еще в каком-либо другом виде, на самом деле были зороастрийскими жрецами. Это видно, например, из их названий на европейских языках. Мы называем их волхвами, а по-английски или по-испански они называются словом «маги» или «магос». Если со временем волхвы в христианских легендах обросли своими подробностями, именами, происхождением, возрастом, то на ранних фресках, например, мы можем увидеть этих самых волхвов в специфически персидских одеждах. В Средиземноморье маркером персов была особая шапка, которая называется фригийский колпак. И персов во фригийских колпаках мы встречаем как на ассирийских барельефах, так и, например, на сценах триумфа римских императоров и, в частности, на ранних мозаиках и фресках, где изображались волхвы. Так вот, Геродот называет магов отдельным медийским племенем, что, в общем-то, не красит отца истории, но никто не обязан был сообщать ему точно, кем на самом деле были маги. Маги — это жрецы иранского культа медиан и персов. Я не случайно говорю так аккуратно и еще ни разу не употребил слово «зороастризм», потому что современные ученые не называют религию медийского государства и империи Ахеменидов зороастризмом. Почему? Ведь Геродот сообщает уже знакомые нам постулаты о том, что, например, персы убивают всех животных, кроме собаки и человека, а особенно змей, ящериц. Или, например, Геродот пишет, что персы не плюют в водоемы. Да, но тем самым как бы мы понимаем, что Геродот говорит об уважительном отношении к воде, которое вполне себе распространено в зороастризме. Так почему же не назвать это зороастризмом? Дело в том, что ни Геродот, ни персидские цари из династии Ахеменидов, ни их медийские предшественники ни разу не упоминают имя пророка Заратуштры. Заратуштра не встречается в текстах эпохи Ахеменидов, зато, например, там многократно упоминается Ахура Мазда. Ахура Мазда в текстах ахеменидских царей является богом, который сотворил все сущее, который дает царю право на управление этими землями, и тот, по чьему приказу действует царь, совершая те или иные действия, например, начиная войну или карая мятежников. Кроме того, в самом, пожалуй, известном тексте ахеменидской эпохи, бехистунской надписи, она так называется, потому что высечена в скале Бехистун, царь Дарий I сообщает, что он действует по велению Ахура Мазды, и по велению Ахура Мазды он уничтожает мятежников. Эта надпись сопряжена с барельефом, как раз на барельефе и изображены и царь, и мятежники, и Ахура Мазда. И кроме того, Дарий также говорит, что он действует согласно Арте. Арта, напомню, это благой миропорядок, который устанавливается в мире благодаря Ахура Мазде и благодаря тому, что Ахура Мазде помогает человек. Так вот, Дарий становится как бы вместилищем воли Ахура Мазды и тем, кто осуществляет его волю на земле, устанавливая правильный миропорядок. Помимо Ахура Мазды, в ахеменидских текстах упоминаются другие божества, например, Митра. Ахеменидские цари упоминают Митру как защитника дворцов, которые они построили, ну и других сооружений. Одной из самых интересных с религиозной точки зрения надписей является надпись царя Ксеркса. Это того самого, который хотел захватить Грецию и приказал высечь море, когда оно уничтожило часть его флота. Надпись Ксеркса называется антидевовской, потому что ее главными героями являются девы, дурные создания, приспешники Ангры Майнью. Ксеркс сообщает, что он боролся с девами и уничтожал притоны девов. Традиционная интерпретация такова. Ксеркс сообщает о своих преобразованиях в религиозной сфере и борьбе с разными культами, нелояльными Ахеменидской империи. Существует также и версия, что в этой надписи увековечен поход Ксеркса в Афины и уничтожение одного из афинских храмов во время греко-персидских войн. В 330 году до нашей эры войска Александра Македонского берут Персеполь, столицу Ахеменидского государства. В зороастрийской легендарной истории нашествие Александра является главным бедствием, которое Ангры Майнью обрушил на Иран. Потому что в зороастрийской истории Александр изображается главным противником веры. Согласно этой легенде, Александр не только уничтожил иранское государство, но и, помимо всего прочего, сжег Авесту, а также потушил множество огней. Это такое обычное наименование уничтожения храма. Эта легенда о катастрофическом нашествии Александра появилась в сасанидскую эпоху. Сасаниды правили в Иране с 3 по 7 века нашей эры, и именно эта эпоха считается наивысшим расцветом зороастризма. Сасаниды представляли себя защитниками и восстановителями веры. Мол, после Александра Иран и иранская вера были в упадке, и сасаниды восстановили веру и начали покровительствовать зороастризму. В эпоху сасанидов зороастризм становится своего рода государственной религией. При сасанидском дворе выстраивается жреческая иерархия от самого главного жреца до рядовых служителей культа. Верховные жрецы при сасанидах являются деятелями политическими. Иногда их могущество было равно, а то и превышало могущество сасанидских царей. Таковым, например, был верховный жрец Картир, который служил при ранних сасанидах в III веке. Авторитет Картира был настолько высок, что ему дозволялось сделать то, что не дозволялось ни одному другому смертному, кроме царя. От Картира до нас дошла надпись с его портретом, где он сообщает о религиозных гонениях. В этой надписи сообщается, что и брамины, то есть брахманы, индуисты, и назареи, то есть христиане, и разные зороастрийские еретики были уничтожены. Их обители были разрушены и были воздвигнуты обители богов. То есть это, по сути, первый иранский документ, повествующий о масштабных религиозных гонениях в сасанидском государстве. Этот документ отражает то могущество, которым обладали зороастрийские жрецы в сасанидском Иране. Благодаря усилиям жрецов во времена сасанидов была записана Авеста, а также был создан комментарий к ней. Напомню, Авеста записана на авестийском языке, специальным шрифтом, разработанным для того, чтобы показать всю сложную систему гласных и согласных звуков. А комментарий записан на языке среднеперсидском, на том самом языке, о котором говорили и писали в эпоху сасанидов, и который является предком современного персидского или фарси. Для чего же нужен был комментарий? Ну, во-первых, жрецы уже не понимали многих формул, которые они произносили. Но это была не главная задача. Главная задача этого комментария, который называется словом «зенд», это борьба с еретиками. Часто еретиков называли словом «зандик» или «зиндик», то есть «интерпретатор». И ересь заключалась в том, что человек неправильно интерпретирует Авесту, вкладывая в нее те смыслы, которые, по мнению жречества, там не были заложены. По сути, борьба с еретиками в сасанидском Иране была делом государственной важности, а религия, то есть зороастризм, активно помогала государству и работала на его упрочение. Правление сасанидов является точкой наивысшего расцвета зороастризма, но в то же самое время эпоха сасанидов — это последний период в доисламской истории Ирана, потому что уже в середине VII века Иран оказывается в составе мусульманского халифата. Однако и до завоеваний зороастризм взаимодействовал с исламом. Так, например, в Коране, священной книге мусульман, есть целый ряд слов персидского происхождения, обозначающих в том числе и зороастрийские религиозные термины. А уже в период завоеваний возникает история, согласно которой пророк Мухаммад запрещал уничтожать лягушек и змей. Очевидно, что эта история возникла под взаимодействием зороастризма и мусульманского вероучения. Ведь в зороастризме уничтожение лягушек считается делом благим, а не дурные создания. А вот в исламе таким образом появилась такая вот шпилька в адрес зороастрийцев. В 651 году в Мерве, это в современном Туркменистане, гибнет Ездигерд III, последний правитель династии сасанидов. Обычно эта дата рассматривается как перелом эпох. заканчивается история зороастрийского Ирана и начинается история Ирана мусульманского. Однако в действительности процесс исламизации Ирана занял несколько столетий. И даже в IX веке в Иране существовало множество разных локальных культов, верований и религиозных традиций, несовместимых с таким мусульманским обликом государства. Однако с могуществом зороастрийских жрецов было покончено навсегда, и зороастризм никогда больше не пользовался теми же привилегиями, которые были у него в сасанидское время. Легенда сообщает, что в 720 году представители зороастрийской общины отплыли из Ирана в Индию, где они утвердились в качестве самостоятельной религиозной общины, которая называется парсы. Это позволило им избежать притеснений и сохранить собственную веру. В зороастрийских текстах мусульманской эпохи уже не нашествие Александра, но арабское завоевание называется самой главной катастрофой, которая постигла Иран. Однако, как это ни парадоксально, при мусульманском владычестве происходит короткий период возрождения зороастризма. Это возрождение связано с эпохой аббасидов, которые пришли к власти как в Иране, так и на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 750 году. Некоторые представители династии аббасидов поощряли религиозные диспуты при их дворах, и в этих диспутах участвовали не только представители разных течений мусульманской мысли, например, сунниты или шииты, но и представители других конфессий, например, зороастрийцы. Эта эпоха называется Пехлевийским ренессансом. Пехлеви – это другое название среднеперсидского языка, на котором был записан основной массив зороастрийской литературы. Несмотря на этот кратковременный расцвет, зороастризм теряет свой престиж, свои позиции и становится религией меньшинства. Зороастрийские общины существовали в Иране и в Средние века, и в XIX веке. Существуют они и сейчас. Однако расстановка сил изменилась. Если раньше Иран считался как бы таким главным зороастрийским государством, и Иран производил зороастрийские смыслы, то уже в XIX веке мы находим совершенно другую картину. В этой картине индийские зороастрийцы, то есть парсы, являются главными по отношению к зороастрийцам иранским. И уже иранские зороастрийцы советуются с жрецами из общины парсов и спрашивают у них, как правильно проводить те или иные ритуалы, и получают их квалифицированное и авторитетное мнение. Главный центр зороастризма сейчас – это Индия. В следующей лекции об основах зороастрийского учения, а также о конце времен и путешествии в загробный мир.